То есть мы еще там про экологию говорим, но это в основном для вида, никто всерьез это не понимает. Никто не понимает, что вот разница между самолетом Ту-104, на котором я летал 30 лет назад, его скорость была 600 км в час, и современным самолетом НАСА уже, которого скорость 950 км в час, для этого нужно было уничтожить одну треть природы, чтобы я летал на 300 км быстрее. Зачем мне это надо? Зачем мне нужно все новую и новую систему холодильника? Абсолютно это не то мнение. И даже дистанционное управление хорошо подобрено людям. А вместе с тем, сколько труда на это положено, конечно, удобно лежать на диване, включать телевизор. Но если бы вы представили, сколько на это израсходовано воздуха, земли, металла, и сколько изувечено мира для вот этих пустяков никому не нужно, как они начинают говорить, вот это просто. Но эта мысль не доходит, а вот вначале вот чем это и хорош, мало, там об этом говорится. Мы, говорит, скоро будем друг друга видеть по проволоке, а счастливее мы от этого стали, да нет. Мы превратились не в растенников и морфинистов. Вот это бешеное достижение цивилизации скорее несет вред, чем какую-нибудь пользу. Но, с другой стороны, мы же с вами не тоталитарно мыслящие, мы что, запретим и воспретим, не воспретим. Это будет насилие над человеческой мыслью. Ну вот там вот это все очень хорошо рассказывается, вот таким забавным примером. Раньше, говорит, когда собирались из уездного города, допустим, Елец, в губернский город, допустим, Орел, что и описывает Бунин в «Жизни Арсенина», первое путешествие, да, потрясающее впечатление. То есть вот к этому готовились некоторое время, недели две, брали, говорит, запас провизии достаточный, который теперь берут для того, чтобы поехать на Северный полюс и так далее. А теперь, говорит, на сверхскоростные поезда. Но у кого впечатление было больше от путешествия? У того же Алёши Арсеньева, который едет, правда, он едет из деревни в уездный город. Или у нас, когда мы садимся на скоростной поезд, лишь по Германии поезд 280 метров в час, ни черта не видно, только где-то там на горизонте что-то мелькает. А близко вообще не видно. Ну и что? Вот об этом размышляют герои в начале рассказа, это действительно хорошо звучит. Ну а дальше там уж Бог не сильное произведение. А вот если говорить 1898 год Олеся, то здесь что интересно? А вот это самое Олеся интересно. Вот здесь то, что есть рациональная и иррациональная жизнь человека. Рационально то, что герой автобиографический в Олесе, он как бы это писатель, он сам Куприн, это самая ирония. А писатель что должен? Изучать жизнь народа. А предполагалось, что изучать жизнь народа, ты попадешь к народу и научишься какой-нибудь особенной мудрости, которой нет среди интеллигенции, есть только в народе. Вот он и поехал в Полесье и встречается там с народом. Туда же егеря обучают, хочет научить грамоте, потому что грамоте, ну да, научиться бы фамилию свою подписать. Это было бы уже хорошо. Вот. И поэтому его, и когда он смотрит на этот народ, он его скорее возмущает, чем радует. Это действительно в Полесье было. Такая крестьяне целовали руку помещику, вот такое было, когда он это видит, это возмущает. Всячески возмущает. Ну а тем не менее с народом столкнулся, а именно с этой самой Олесей, с колдуньей. А колдунья здесь вот что хорошо. Колдунья, как бы, она, во-первых, там пишется примерно так, теперь я не буду перескажу своими словами, что в народных вот этих народные медицины, слова дурацкие, там не так сказано. А в народе живут некоторые знания и сведения, которые странно перемешались с суевериями. С одной стороны, это суеверие. А с другой стороны, это такие знания, которым еще не скоро придет на ум. И это совершенно так. И вот Олеся обладает этими знаниями. Так не имея вообще не имею, но она может кровь говорить, кровь станет. Люди посмотрят на человека, он споткнется. А кроме того, он еще немножко знает свою судьбу. Не положено. Получается так, что вот они начинают любить друг друга, и она как бы знает, что кончится трагедией. Но она выбирает трагедию. Это очень сильный момент. А что касается героя, так он как был рационалистом, так и остался. Вообще он неверующий. Но он полагает, что женщина должна быть обязательно религиозной. Что удобно. Вот, поэтому он ее очень любит и хочет, чтобы она стала его женой, но его смущает, что она не ходит в церковь. А колдунья в церковь ходить не имеет права, потому что это был халат. хотя волхвы не боятся могучих воды, все-таки всякое колдовство, это можете вот когда будет, после Рождества, там вот это, все эти силы выходят на поверхность, и с ними можно поиграть так немножко, да? Погадать, крещенский вечерок, девушки гадали, это можно, но не сильно, не увлекайтесь, это можно. А она вот как бы знает, что ее в церковь нельзя. Но идет. Идет, потому что вот она любит. Ну, ее побивают каменями, она уходит. Остается только она, ее и пушка. Вот у нее муж. А понятно, вот понятно, что интеллигент рационалист, чего он не может? Он не может принять другого таким, как он есть. Да. Когда я вам рассказывал про песенку, так вот это меня и возмущало. Каждый человек хорош тем, что он другой, а не такой, как я. Вот понять вот это другое, как понимает Наташа Ростова и Николай Ростов, вот в чем сила, вот где крепость человеческих отношений, что он другой и обязательно должен быть другой. Если говорить об уровне быта, то недостатки человека должны у нас вызывать умильство, обаяние. Вот у меня такой недостаток. А ничего делаем? Мы в каждом недостатке. Бьем человека, такая его недостаток, должен называть какую-нибудь улыбку умиления. Вот такой симпатичный недостаток. Вот, но здесь все серьезнее, потому что он не может принять ее миросозерцание. Вот же как бы причина того, что все произошло. А с ее стороны вот эта сила выбора, выбора травей. Вот. Но рассказик Болота, симпатичный рассказ Болота, тоже весь построен на иррациональном начале в человеке, потому что вот есть болото, и там крестьянская изба. А рядом гора, я, кстати, несколько раз наблюдала, на горе хорошо, сухо, тепло, солнечно, а изба стоит на болоте. Почему бы не переехать? И вот он смотрит на эту девочку, они все эти на болоте малярией болеют. Он смотрит на эту девочку, она на огонь смотрит в таком малярийном состоянии, испытывает какие-то чувства болезненные, очень глубокие, очень яркие. И он понимает, что вот эта болезнь их затягивает. В этой болезни они получают какую-то странную радость. Какую-то иррациональную. Куплин всегда к этому иррациональному прикасается. И поэтому он в ужасе бежит на гору, там еще солнце, ну, бог с ним, с финалом. Но вот река жизни, очень тоже на эту тему хороший рассказ. Название хорошее, потому что есть гранитные берега пошлости, которые не изменяются и никогда не изменятся. Они как были, так всегда и были. Вот такие номера, где есть хозяйка номеров, где есть ее возлюбленные, дети. И все это описано как гранитная пошлость. А вот снимает номер студент, который выдал революционеров. Даже старается. Выдал революционеров и пишет предсмертное письмо, потому что он сам со себе простит, не может свое предательство. И дальше уже такая наступает почти социология целая. Я, говорит, принадлежу как целому поколению, там есть автобиографический номер, в котором уважение перед начальством, перед вышестоящим человеком, оно в крови чеховской цели. И поэтому он выдал, знаете почему? Не то, что его пытали, а потому что начальник затопал на его ногами. Он кончает жизнь самоубийством. Но здесь есть саморефлексия. Раб, осознавший себя рабом, уже не раб. И поэтому это река жизни, это движение. А река жизни – это некая метафора. Это как бы сумма наших переживаний, эмоций, мыслей. Вот то самое, что в жизни движется, в отличие от этого железного устоявшегося бита, который изображается. Вот 904 год, да, забыл сказать, замечательную статью по Анди Чехова. Потому что, как и все современники Чехова, очень его любили. Ну и 905 год поединок, это самое серьезное произведение, поединок и Гамбринус. Что-то я очень быстро говорю. Поединок и Гамбринус не очень... Поединок – это самое сильное произведение Примера. Чем он, конечно, войдет в историю русской литературы и войдет навсегда.